Глава 17. После офигительного оргазма мы так и заснули дохлой перепутанной осьминожкой. Сладко-сладко. Я, к примеру, давно так мгновенно не отрубалась, даже после хорошего секса. Утром обнаружилось, что Тейш отполз на другой край широченной кровати, свернулся там трогательным калачиком вокруг подушки и ужасно мило посапывает во сне. Блин, идеальный мальчик. Это засыпать я люблю, тиская партнера, а вот во сне мне нужна свобода. Поэтому и кровать у меня размером со среднестатистический космодром. И запасное одеялко прямо тут, и куча-куча подушек всех размеров, фактур и мягкости. Я с тихим стоном удовольствия изобразила сытого кота. Потянулась, и еще потянулась, и так, и эдак, даже поболтала лапками в воздухе. Перевернулась, дотянулась и потискала добычу. Тейш от моего поцелуя в шею тоже замурлыкал. Выгнулся весь, такой расслабленный и мягкий, что хоть сходу опять трахай. А потом проснулся. Резко напрягся, обернулся, захлопал глазами с выражением «Ой, где это я и где мои вещи?». А потом изобразил капельку ртути. Раз так, и стёк у меня из рук прямо на коврик около кровати, на колени. «Благодарю за прекрасную ночь, госпожа». Мои венговские гены хищно взрыкнули и облизнулись от удовольствия. Но виноватое выражение лица в сочетании с общей сладкой заспанностью и вороньим гнездом на голове вышло такое умилительно смешное, что я не выдержала, начала хохотать, хватать в охапку, затаскивать обратно в постель, щекотать и целовать, куда попало. Сначала этот образец андрогенной сексуальности настолько обалдел, что даже не сопротивлялся. Только поеживался от щекотки и моргал на меня раскосыми глазищами. Потом распробовал, обрадовался и даже начал отвечать. Но я к этому моменту вспомнила, что голодна, не мыта, у меня по кораблю шатается еще целый выводок таких котиков, и вообще мне бы Тайшу. Хотя и жаль. «Я в душ, жди здесь, потом ты пойдешь». Закрутив парня в оба одеяла, как сосиску в тесто, и на прощание чмокнув губы, я, как была голышом, поскакала к двери. И только на пороге вспомнила, что на корабле, черт возьми, дети. Вот ведь хрень. Пришлось, как приличной девочке, надевать халат. Санитарный отсек у меня на корабле один-единственный, не рассчитанный на возросшее население, но благо в трех шагах от спальни. Из душевой я возвращалась довольная и задумчивая. Сама у себя спрашивала, на кой мне приспичило так спешить. Может, надо было продолжить начатое вчера? А то теплая водичка, стекающая по груди, животу и бедрам, как-то живо напомнила кое-чьи осторожно нежные прикосновения, и мое либидо тоже проснулось. «Беги, твоя очередь», — напутствовала я Тейше, вернувшись в каюту. А потом... Плюхнувшись обратно на кровать, я красноречиво потянулась. Мальчик понятливо блеснул глазками и испарился. Я взяла было с тумбочки свой планшет с намётками по сценарию, но уже через несколько минут с досадой отбросила его на подушку. Нет, такими темпами я не напишу ситком, если только порно. Вот в кого я такая тупая? Душ у меня небольшой, но двое туда вполне помещаются, даже с комфортом, для себя ж выбирала. И кто мне мешал сразу пойти туда с парнем и продолжить начатое вечером? Помаявшись еще минуты две, я плюнула, затянула пояс халата и потопала в санитарный отсек. Нафиг так над собой издеваться. Замка на двери у меня отродясь не водилось, поэтому вошла я спокойно, и плещущийся парень меня даже не заметил, тем более, что стоял ко мне спиной. Я аж облизнулась, оценив эту мускулистую спину, четко сужающуюся буквой «В» от плеч к талии, с трогательной ложбинкой позвоночника, узкие бедра и восхитительно круглую попку. В красноватом декоративном свете, который я когда-то по приколу настроила на одном из режимов выключателя, парень смотрелся, как ожившая статуя из храма какой-нибудь богини плодородия и порнографии. И это все мое. Ну, кто бы удержался? Да никто. Халат полетел на пол. Я шагнула под теплые струи, обеими руками и всем телом ловя это мокрое, гладкое, шелковое. За попу пощупала, обхватив ладонями мягкую упругость, прижалась к его спине грудью. Как удобно, когда парень всего немного выше меня. Можно, не вставая на цыпочки, поцеловать в затылок, прямо в мокрые темные пряди, обнять за плечи и погладить грудь, обрисовав соски пальцами, чуть спуститься и оценить кубики пресса, а потом и ниже. Ниже. Когда мои пальцы пощекотали поджавшиеся яички и обхватили основание уже отменно возбужденного члена, парень, до этого слегка напряженно упиравшийся руками в стену душевой, вдруг дернулся и развернулся. И уставился мне в глаза совершенно обалдевшим взглядом. Но мне уже было все равно, как он там смотрит. Коленки подкашивались от желания, так что я сначала прижалась, потом поцеловала, обхватив его лицо ладонями, и только потом, как через три галактики пешочком, до меня дошла мысль, что темные волосы отливают винно-красным. В глазах полное одурение, а под моими пальцами на гладкой щеке бугрится полоска шрама. Я, может, и хотела бы эту мысль подумать подольше, да не вышло. Неожиданно сильные руки подхватили меня под бедра, рывком приподняли, так что я только пискнула и успела обнять Нейта руками за плечи. И тут меня впечатали спиной в стенку душевой кабины, а его возбужденный член с первого раза вошел в меня под таким углом, что я задохнулась и вскрикнула, еще крепче прижимаясь к мужскому телу и обхватывая его талию ногами. Давно у меня не было такого бешеного секса в невесомости. Черт возьми. Хорошо душевую кабинку не сломали. Хотя это же корабль, тут не бывает панелей на соплях. Он и целовался так же яростно и страстно, как входил в меня. Напористо, даже властно. И когда уже звездочки в глазах почти заслонили собой белый свет, его тихое «можно, можно мне» вообще снесло крышу от контраста. «Да», — только успела выкрикнуть я в голос, поддаваясь ему навстречу всем телом. Когда мы немного пришли в себя от охренительного фейерверка ощущений, этот секс-агрессор очень осторожно, мягко вышел из меня, прислонил мою наполненную расслабленным киселем блаженства сущность к теплой стеночке и опустился на колени. «Спасибо, госпожа». Госпожа в этот момент словила такой кайф, которым ей окончательно взорвало остатки чердака. Поэтому означенная госпожа попыталась тихо стечь на пол, но ей не дали, и через пару минут, аккуратно сполоснутая в душе, бережно вытертая полотенцем и упакованная в халатик госпожиное тельце, было выставлено из санитарного отсека в коридор, где оно тут же наткнулось взглядом на кружку Тайшу в руках Тейша и на его прищуренные глаза. Обмен взглядами между успевшим и опоздавшим словами передать нельзя. А я еще краем глаза зацепила мелькнувшее в конце коридора третье личико. А больше ничего не успела, потому что Тейш ловко подхватил меня на руки и уволок в каюту. Куда он умудрился деть кружку с моим утренним Тайшу, я поняла только, когда в дверь спальни за нами сунулся Ёж с этой самой кружкой в руках. «А тетя Айми будет завтракать?» — отдаленно донеслось из коридора, и две трети моего неожиданно образовавшегося агрессивного гарема хором сказали «ррррр». А, нет, не две трети. Весь гарем целиком, ибо за спиной Ёши нарисовался Нейт в одном полотенце, обкрученном вокруг бедер. Глянул на нас и головой мотнул Тейшу. «Иди, я душ освободил». А потом избавился от Ёши. «Иди, помоги Илю на стол накрывать». Тихое бубнение младшего, безропотно отдавшего свою добычу, кружку с Тайшу в лапы старшего, ясно показало, кто есть кто в иерархии клонов. И никакие праотцы и галактические прадедушки, о которых ворчал, удаляясь белобрысый попокрут, ему не помогут.